Александр открыл чемодан. Франсуаза увидела рубашки и носовые платки, стиранные, перестиранные ею сотни раз. На ум пришли воспоминания о роли жены. Наверное, это-то и было счастьем. «Вот я кое-что привез тебе», — сказал Александр. Он вытащил из-под белья русскую расписную матрешку и с улыбкой протянул ее Франсуазе. Голова открывается, а внутри несколько других симпатяг, одна другой меньше, — объяснил он. «Забавно, правда?» «Благодарю», — произнесла Франсуаза, беря игрушку из рук мужа. Она вышла из кабинета и укрылась в гостиной, как будто хотела спрятаться от опасности. Она не знала, что теперь делать. Не садиться же за машинку. Франсуаза чувствовала себя беспомощной, скукоженной, опустошенной. Она сидела, прислонившись к стене, смотрела на русский пейзаж, висевший напротив, и ждала, сама не зная чего. Она машинально вертела в руках матрешку, сердце у нее колотилось. В глубине квартиры раздался какой-то шум. Включилась газовая колонка в ванной. Александр решил принять ванну. Франсуаза почувствовала одновременно раздражение и счастье. В ее жизни внезапно возникла серьезная проблема. Она не могла ни принять мужа, ни прогнать его. Александр, наверное, находил жизнь прекрасной, нежась в теплой воде. Интересно, у него хоть есть чистое полотенце? Пойти отнести ему? Но нет. Минуты тянулись бесконечно. Скоро 6. Как долго он не выходит? Хлопнула входная дверь. Франсуаза поставила матрешку на угол стола. Появился Николя. Подбородок гордо задран. Уши от холода прикрыты шерстяной пушистой полоской, напоминающей кроличьи лапки. «Александр вернулся», — сообщила она. Он скорчил презрительную гримасу. «Вот как? Передумал, значит?» «Нет, не передумал. Он вернулся, чтобы получить визу». «Где он?» «Принимает ванну». «Он что, будет жить здесь? А где же еще? Денег у него нет». «Бедная моя Франсуаза, ты все терпишь». Франсуаза почувствовала стыд из-за печально-сочувственного тона Николя. Уж не думает ли мальчик, что она снова подчинилась Александру? Быстро, будто оправдываясь, она пояснила: «Он будет спать в кабинете». «Здорово! Ничего не скажешь», — пробормотал Николя, и на его лице Франсуаза прочла скептическое недоверие. В тот же момент в проеме двери появился Александр. Брюки не до конца застегнуты, на ногах тапочки, волосы влажные после душа. Черный шерстяной свитер он надел на голое тело, рукава были закатаны. Жилистая шея выступала в треугольном вырезе. «Как хорошо», — сказал он. «Привет, Николя». Николя отступил на шаг, прислонился к стене и застыл, сунув руки в карманы. Он смотрел на отца со спокойной ненавистью. «Итак», — начал он, — «ты решил столоваться здесь, пока ждешь бумаги? Вот только я не Франсуаза. Раз она хочет, чтобы ты остался, занимай мою комнату. Я сматываюсь отсюда». «Давай», — откликнулся Александр, — «проваливай». Франсуаза не успела сказать ни слова, как Николя вихрем пронесся по комнате и вылетел прочь. Стук захлопнувшейся двери заставил ее вздрогнуть. Она подняла глаза на Александра, как будто ждала от него объяснений. Он распрямил плечи, упер руки в бока и промолвил: «И что ты на все это скажешь, а? Ты, помешанная на родительском авторитете и сыновней привязанности. Ты отдаешь себе отчет в том, насколько я был прав, предостерегая тебя против поклонения великим семейным ценностям. Если у меня и были хоть малейшие угрызения совести из-за того, что я его бросаю, то теперь все кончено».